Глава 211. Ворота небесной воли. Саньмо показал Хулин-Эр, как контролировать механизм. Он соорудил пункт управления внутри грудной клетки короля дьяволов Дутяне, автоматически выпадающий наружу по нажатию тайной кнопки. Механическая статуя бога, изготовленная из зимнего хрустального железа, была чрезвычайно огромной, возвышаясь над землей на 3 метра. Саньмо потратил на нее целое состояние. Само лишь железо стоило ему 10 тысяч монет великого изобилия, счет частям механизма шел на тысячи, в нем было около 900 шестеренок, делающих устройство умопомрачительно сложным. Даже если король дьяволов Дутяне не хотел двигаться, статую можно было контролировать, используя пункт управления. Также у нее было 8 рук и 4 лица, добавляющие свирепый вид и дающие невероятную силу. Обычные практики божественных искусств с огромным трудом могли бы пробить толстую броню статуи из зимнего хрустального железа. В самом сердце механизма находилась крошечная медицинская печь, наподобие той, что Цаньмо выковал для Фан Юньсяо. Однако устройство на корабле было самым первым творением юноши, потому все еще имело некоторые недостатки. В этот раз, используя приобретенный опыт, он сделал печь немного меньше по размеру, а ее устройство было даже более сложным. Усевшись внутри пункта управления, Хулин-Эр могла подбрасывать медицинские камни в крохотную печь и контролировать огонь с помощью своей жизненной ци. Даже без помощи короля дьяволов Дутяне механизм можно было использовать в качестве тяжелого бронированного оружия. Если король дьяволов Дутяне будет использовать тело статуи как свое собственное, помогая в битве, из механизма можно будет извлечь огромную силу. Практики божественных искусств области шести направлений не несли бы для него никакой угрозы, и даже мастера области семи звезд не могли быть слишком уверенными в победе. Саньмо получил нужные знания для создания статуи от немого, глухого и старого ма. Он всего лишь собрал воедино учение трех стариков, не придумывая ничего нового. Все, что он сделал, придумал способ объединить все эти знания. Тем не менее, механическая статуя определенно была на уровне лучших мастеров кузнечного механического и рунного дела. Юноша создал абсолютно новый вид боевого устройства. Хулин-Эр переполнилась волнением и совершенно позабыла о короле дьяволов Дутяне, который до сих пор был заточен в статуе. Она немедленно запрыгнула в пункт управления, начиная тестировать устройство. Саньмо сразу же сказал: «Целинь, следуй за ней, чтобы она не натворила каких-нибудь неприятностей». Послушавшись, дракономорды догнал лису, которая как раз визжала от радости, размахивая руками статуи бога. Посмотрев на силуэт громадного Целиня, Саньмо увидел, что его живот почти касается земли. «Ему пора сесть на диету», — покачал головой юноша. Зверь раньше не был слишком подтянутым, хоть и зачастую голодал. Впрочем, в то время он выглядел довольно величественно, и никто не смел подходить слишком близко к стражнику горных врат. Однако с тех пор, как Целинь присоединился к Саньмо, он ни разу не оставлял ни одной пилюли алого огня и пил невероятное количество воды из нефритового драконьего озера. Такое питание привело к тому, что он становился все более жирным, значительно увеличившись в габаритах. Если так пойдет и дальше, дракономорды вскоре превратится в огромную котлету и начнет касаться земли пузом. Его пальцы разжиреют, и когти нельзя будет высунуть наружу. Сомневаюсь, что патриарх давал ему целое ведро пилюль на обед, иначе Целинь уже давно стал бы похожим на шарик. Он солгал про свою диету. Думаю, что полведра ему хватит с головой. Немного подумав, Саньмо затаил дыхание, концентрируясь, и начал исполнять технику трех эликсиров тела тирана. Вскоре его тело превратилось во владыку Сатурна с головой человека и телом змеи. Призрачный свиток появился у него в руке, а за спиной медленно возникли огромные ворота. Юноша обернулся к ним лицом, а его душа задрожала, издавая странный звук. Это был язык Юду, показанный королем дьяволов Дутяне. Дьявол называл эти врата воротами земного происхождения. Однако даже если эта информация была ложью, он все равно правильно произносил название. После того, как Саньмо прочитал слова, написанные на вратах, те начали медленно открываться, раскрывая бесконечную пустоту позади. Парень на мгновение застыл от удивления, затем обошел ворота по кругу, приходя к выводу, что он до сих пор находится у себя во дворе. Врата, казалось, были абсолютно тонкими, с его ракурса они напоминали темный лист, вертикально торчащий из земли, но, встав прямо перед ними, он видел перед собой бесконечную тьму. «Ворота в другой мир?» Был ошеломлен Саньмо. Он поднял руку, осторожно протягивая ладонь сквозь ворота, но ничего странного не произошло. «Это и есть секрет пяти элементов. Другие люди тоже встречаются с ним в этой области. Кто-нибудь уже пробовал их открыть и войти внутрь? Он начал сомневаться, что ему доведётся встретить по ту сторону. Найдёт ли он во тьме легендарный Юду, повезёт ли ему выжить и вернуться обратно. Прямо в этот момент Саньму увидел отблеск света, исходящий из мира тьмы. Перед ним появился человек на лодке. На самом носу судна висела тусклая лампа, излучающая призрачное сияние. Она медленно приближалась ко входу. Под светом лампы сидел старик, сворачивающий бумажки в человечков и лошадок. Учитывая постоянное мерцание, картина выглядела невероятно успокаивающе. Саньму попытался просунуть голову сквозь ворота. В то же время старик внезапно взял лампу в руки и посветил в его сторону. Как только его озарил свет, он ощутил, что его душа замерла на месте, а тело потеряло способность шевелиться. Старик на лодке повесил лампу обратно. Ощутив, что свет перестал падать на его тело, Саньму вздохнул с облегчением. Как вдруг его волосы встали дыбом. Опустив голову, он увидел, что стоит в лодке прямо возле старика. Маленькое судно медленно развернулось, и Саньму повернул голову, чтобы посмотреть назад. Он увидел свет, прорывающийся сквозь отдаляющиеся врата, и своё собственное тело, смотрящее в его сторону. Тело по ту сторону врат, казалось, замерло, совсем не двигаясь. Если он до сих пор стоял перед вратами, то кто тогда плыл в лодке? Юноша оглянулся, но увидел лишь темноту вокруг себя. Единственными источниками света были ворота земного происхождения и лампа на носу лодки. Его сердце замерло, старик, сворачивающий бумажных человечков и лошадок, посветил на него лампой, и его душа покинула тело. Тело, стоящее по ту сторону врат, было без души. «Почему ты забрал мою душу, если до сих пор жив?» — спросил у старика Саньму. Никак не отреагировав на вопрос, дед продолжил сворачивать свои бумажные фигурки. Саньму повернул голову, увидев, что ворота земного происхождения отдаляются всё дальше и дальше, отчего его сердце замерло в ужасе. Король дьяволов Дутяня и вправду много ему не рассказал. Эти врата, скорее всего, не были воротами земного происхождения. В противном случае старик не забирал бы его душу. Парень выпрыгнул из лодки. Он всё ещё был недалеко от входа и мог бы вернуться обратно в своё тело. Однако, покинув лодку, он не упал в воду, как ожидал изначально. Вокруг него была лишь тьма. Бесконечная тьма. Безостановочно размахивая руками, юноша двигался, как тонущий человек. Однако вокруг не за что было ухватиться. Он чувствовал, как продолжает тонуть, всё глубже и глубже погружаясь во тьму. Беспомощно посмотрев ввысь, он увидел, как маленькая лодка неумолимо исчезает из поля зрения. Свет на её носу постепенно тускнел и вскоре стал слишком слабым, чтобы его можно было увидеть. «Король дьяволов Дутяня! Ублюдок! Он всё-таки смог меня обмануть!» Саньму чувствовал, будто ему снился кошмар. У него не было ни единого способа выбраться, как бы он ни старался. Спастись было невозможно. Вокруг была темнота, заставляющая людей терять всякую надежду и впадать в отчаяние. Тем временем лодка, которая могла вернуть его обратно, отплыла слишком далеко. Внезапно Саньму приложил всю свою силу, прокричав душой слова языка Юду, которым его обучил король дьяволов Дутяня. Загадочный визг казался наглым, дрожащим, его невозможно было произнести ртом, лишь душа могла издать такой звук. Закончив предложение, схожий загадочный и древний голос раздался из глубин тьмы. Он тоже проговорил слова Юду, но чем-то напоминал песню. Слова, казалось, происходили с древних времён, предлагая достойному богу, несущему на себе тяжесть вселенной, жизнь и кровь в качестве подношения. Саньму ощутил, как его тело начало подниматься ввысь. Его скорость постепенно увеличивалась, пока он и вовсе не превратился во вспышку света, которая со свистом вылетела из тьмы, проникая в его бренное тело, стоящее прямо перед входом. Парень начал неистово дрожать, задыхаясь. Он быстро покрылся потом, будто только что выбрался из воды. В то же время лодка за вратами снова поплыла ко входу. Старик в ней посмотрел на юношу, но в этот раз его рука уже не потянулась к лампе. Саньму продолжил стоять у входа, готовясь в любой момент покинуть форму владыки Сатурна, чтобы рассеять врата. «Брат Дао, что значили эти слова?» — спросил он. Взгляд старика опал на его тело, пока лодка медленно разворачивалась, чтобы уплыть в темноту. «Земля — великое происхождение. Каждое существо обязано ей своим существованием и должно послушно принимать небесную волю. Земля в своей громадности содержит всех существ, её вместительность соответствует её огромной силе, её понимание широко, светослепителен, здесь многие вещи могут достигнуть полного развития. Лошадь, Существо земного происхождения. Ее сила передвигать землю не знает границ. Она тихая и послушная, полезная и надежная. Таков путь у высшего человека. Если он берет инициативу, то сворачивает с правильного пути и теряется. Если он идет следом, он послушный и движется в правильном направлении. Твои слова значат «Земля — великое происхождение». Скажи ты их ранее, я бы не трогал твою душу. Лодка начала отдаляться, постепенно исчезая. Между тем голос старика раздавался вдали, становясь все более и более приглушенным. «Перед тобой ворота небесной воли. Это небесная воля земного происхождения. Сюда может войти призрак, но тебе здесь не место. Король дьяволов Дутяни и вправду хотел от меня избавиться». Цаньму впал в ярость, которая постепенно переросла в смех. «К счастью, не погиб. Теперь можно не спеша им заняться. Кажется, моя душа изменилась». Цаньму почувствовал, что после путешествия в Юду сила его души значительно возросла. Он был в замешательстве и попробовал исполнить технику трех эликсиров тела тирана, сразу же заметив, как невероятные силы, исходящие из ворот небесной воли, очищают его душу. Цаньму не мог не растеряться. Хотя король дьяволов Дутяня постоянно пытался обмануть его, часть сказанных слов оказалась правдой. Дьявол оказался прав. Знание слов на воротах и их открытие и правда позволяло избавиться от недостатков в совершенствовании, и теперь он мог стать даже сильнее, чем имперский наставник. Форма владыки Сатурна из его области пяти элементов оказалась невероятно важной, так как от нее зависело совершенствование души. Спустя некоторое время Цанему почувствовал, как его душа становится все более и более спокойной. Он взглянул на свиток в руке, текст на который постепенно становился четче, раскрывая странные буквы в форме птиц, зверей, рыб, солнца и луны. Хоть парень и не понимал написанного, его взгляд прошелся по тексту, будто читая, секрет свитков автоматически стал частью его знаний.